Что-то я не увидел, чтоб в объявлении было сказано. Слизеринцам вход воспрещен. К тому же, я здесь вижу еще одного», — с наигранной задумчивостью произнес Малфой. Списка нежелательных лиц мелким шрифтом тоже не отыскал. Впрочем, даже если бы он и имелся, меня бы это не остановило. Я делаю все, что мне хочется. Думал, вы в курсе. Малфой неторопливо прошествовал в центр комнаты, разглядывая ее скудное убранство. Усмехнулся при виде уродливых манекенов, металлические ржавые лица которых так нелепо напоминали маски пожирателей. Детская игровая комната с дешевыми куклами, не имеющими ничего общего с хорошо обученными бездушными убийцами из армии Темного Лорда. «Как ты сюда попал?» — спросил чей-то незнакомый голос. «Сюда могут войти лишь те, кто знает, как выглядит комната». Дверь была не заперта, с королевской небрежностью бросил Малфой, не оборачиваясь. Разумеется, это была ложь. Он знал, как выглядит комната, потому что уже видел ее, когда неугомонная неврастеничка Амбридж натравила свою инспекционную дружину, в составе которой числился Драко, на дамблдоровское подполье. Странное было время. «В следующий раз мы проследим, чтобы ни один сынок пожирателя не проскользнул сюда, а сейчас убирайся», — все не унимался Симус. «Нам вовсе ни к чему, чтобы ты растрепал своим сотоварищам наши секреты. Мы все знаем, что ты здесь не просто так. Да он уже давно такой же, как они», — крикнула какая-то девчонка. «Наверняка он расхаживает по школе с меткой». По спине Драко пробежал отвратительный холодок. У него появилось стойкое ощущение, что каждый находящийся здесь человек видит его насквозь, словно на форменные джемперы и рубашку наложены дезиллюминационные чары, причем только на левом предплечье. «Ты знал, на что идешь. Либо не нужно было соваться в этот цирк уродов, либо сделай то, что у тебя получается лучше всего, докажи всем, что они, недалекие идиоты и ни черта о тебе не знают, потому что так и есть». Малфой глубоко и медленно вдохнул, чтобы это было незаметно всем вокруг, и надменно ухмыльнулся уголком губ, сосредоточившись на самом важном принципе окклюменции. «Все, ложь, нет никакой метки и рука от нее не горит, ибо кожа на ней девственно чиста, и ее безупречную аристократическую бледность ничто не пятнает. Мой отец кое-что понимает в боевой магии», — с расслабленной улыбкой проговорил Малфой. Он не спеша подошел к двум несостоявшимся дуэлянтам и встал напротив Гарри прямо перед Рональдом, бесцеремонно заслонив его спиной. Уизли недовольно кряхтел и откашливался, силой удерживая в себе рвущуюся наружу нецензурную брань, но, случайно уловив взглядом побледневшее и позеленевшее лицо Гермионы, тактично промолчал и удалился с поля боя, отойдя к друзьям. Малфой вынул палочку и зажал ее в руках меж двух указательных пальцев. «Каждые выходные, когда я приезжаю в Мэннер, он тренирует меня дни напролет с перерывом на сон и еду. В отличие от остальных, он давно понимал, что война неизбежна, и отсидеться в стороне удастся не всем». Ухватившись за древко палочки правой рукой, Драко все так же медленно направил ее на Поттера, смерив его взглядом, выражающим одновременно жалость и злорадство. «Отец говорит, на войне я столкнусь с сильнейшими магами. О великом Гарри Поттере принято думать, что его избранность приравнивается к непобедимости. Что ж, раз ты здесь собрал столько народу, чтобы чему-то их учить, сперва напади на меня, Потти». Гарри несколько раз моргнул от неожиданности, хмуро оглянувшись по сторонам. Сюрреалистичность ситуации напомнила ему случай в визжащей хижине, когда они с Роном и Гермионой имели удовольствие наблюдать за трансформацией грима в Сириуса Блэка, крысы в Питера Петтигрю, а затем Люпина в оборотня, а между превращениями все дружно обнимались, пока не появился, кто бы мог подумать, Снейп, который, к сожалению, так и остался в облике человека, и, вопреки ожиданиям Золотой Троицы, не трансформировался в старого потрепанного ворона. А затем атмосфера начала накаляться, как это обычно бывает, когда Нюниус появляется на вечеринке, и все эпично подрались. Отмахнувшись от воспоминания о беззаботном детстве, Гарри вскинул палочку, но не успел произнести заклинание до конца, как вдруг его рука, крепко сжимавшая древко, опустела, а в следующую секунду его отбросило к зеркалу, словно тряпичную куклу. Осознание произошедшего настигло Гарри лишь в тот момент, когда он очутился на полу среди десятков зеркальных осколков. Правило первое, Поттер, провозгласил Малфой под шелест многоголосного шепота, голова работает намного быстрее, чем язык. Пока ты надрываешь свою глотку, выкрикивая заклинание, твой враг атакует тебя невербально за долю секунды. Правило второе. Палочка нужна не для того, чтобы ею от мух отмахиваться. Пока ты выводишь в воздухе руну размером с гиппогрифа, ты уже потерял свое время. Ненависть и уважение – два маловероятных в своем сочетании чувства, которые испытывал буквально каждый в этой комнате. Драко видел это в их глазах. Студенты Хогвартса постепенно начали понимать, что им предстоит, и они не могли знать, сколько таких пожирателей имеет в своем арсенале Волдеморт, но, исходя из событий последнего года, догадывались, что он собрал внушительную армию. Малфой перевел взгляд на Гермиону. Она часто дышала и смотрела на него, не отрываясь, напрочь позабыв про святого Поттера, непосвятейшески распластанного на полу. Было заметно, что она не ожидала от Драко такого уровня. Их первые невербальные поединки на уроках у Снипа отныне казались неуклюжей детской игрой. «Ты должна уметь так же, черт побери. Если ты не научишься, тебе ни за что не выжить в этой войне. Именно за этим он здесь». Малфою было плевать на их отряд. Разумеется, он бы не был в восторге от поголовного истребления бравых молодых воинов светлой стороны, однако правда была в том, что он с легкостью позволил бы им умереть. Всем до единого, если потребуется. Но только не Гермионе. Кто еще хочет показать класс? Давайте, не стесняйтесь. Драко широко развел руки, обращаясь к толпе. Среди вас наверняка найдется пара десятков человек, что уже не первый год мечтают сделать со мной то, что запрещено школьными правилами. Кстати, как насчет непростительных, а не хотите потренироваться на сынке пожирателя, если, конечно, попадете в цель? Драко издевательски оскалился. В красивых серо-голубых глазах плясали черти. Он ведь не серьезно, вполголоса пробубнил Рон, повернувшись к Гермионе. Что ты там шепчешь, Уизил? Повысив голос, окликнул его Малфой. Похоже, все происходящее его бесконечно забавляло. Иди-ка сюда, я знаю, ты грезил об этом моменте. Никто не увидит и не накажет. Надеюсь, палочка твоя в этот раз исправна. Боюсь, повторного зрелища с изрыганием гигантских слизней в твоем исполнении мы не выдержим. Неожиданно по выручай комнате пробежал тихий смешок. Драко всегда знал, что обладает очаровательным чувством юмора. Правда, обычно никто не смеялся, кроме слизеринской компании. Выходит, легенды о солидарности между факультетами так и остались легендами. Дай толпе объект для насмешек, и она засмеет самого Мерлина, если есть возможность скрыть улыбку за чужими спинами. Рональд поежился под пристальными взглядами товарищей и незнакомцев, пытаясь подавить трусливую сущность, что вечно противоречило несокрушимой гриффиндорской храбрости. Гермиона все еще не могла поверить во все происходящее, предпочитая принимать реальность за абсурдный сон, и потому избрала роль молчаливого наблюдателя в ожидании пробуждения. Больше всего она ненавидела те сны, в которых осознаешь, что спишь, но никак не можешь проснуться. «Ты решил найти себе площадку для публичных выступлений, Малфой?» — возмутился Гарри, агрессивно отряхиваясь от пыли и мелких осколков. «Мы все здесь безумно счастливы, что пожиратели тебя достойно подготовили к истреблению невинных людей, но любое дело следует изучать с азов. И, как минимум, треть присутствующих здесь ни разу в своей жизни даже не произносила слово «экспеллиармус». Твоя техника – дерьмо, Поттер, ни на секунду не задумываясь», – констатировал Драко. «Нахер ты учишь людей неправильным азам, чтобы потом переучивались в процессе схватки? Такая практика едва ли их чему-то научит, если они будут мертвы. А тебе-то что до этого?» – подозрительно прищурившись, прошипел Гарри. «Разве тебе и твоему папочке это не на руку?» Джинни, Рон, Кэти и Гермиона синхронно вздрогнули. Никто из них не ожидал, что Гарри настолько самозабвенно войдет в роль, или же всему виной его импульсивность и многолетняя ненависть к слизеринскому врагу. У Драко было нестерпимое желание бросить Поттеру что-нибудь про короткую память, имея в виду помощь Гермионе и ее семье, но он решил, что ни к чему еще больше вводить в замешательство и без того крайне озадаченных школьников. «Я смотрю, здесь находятся почти все старшекурсники», — скучающим тоном заключил Малфой. «Достаточно большой процент этих людей мог бы выстоять в битве с пожирателями, но их прикончат раньше, чем они успеют произнести заклинание. Как ты смеешь сюда заявляться и пристыжить ребят за то, что они не владеют невербальной магией?» Многие недооценивали вспыльчивость Гарри, но те, кто знал его достаточно хорошо, уже понимали, что он на пределе. «И вообще, тебя сюда никто, а я их и не пристыжаю», — равнодушно пожал плечами Малфой. «Я пристыжаю тебя, ты, хуёвый учитель, Поттер». Гарри открыл было рот, чтобы категорически возразить, но бросил мимолетный взгляд на отряд и замешкался. Похоже, что определенная часть людей, не питающая к избранному общепринятого раболепного восхищения, воспринимая его как самого обычного подростка, выражала согласие с утверждением Малфоя. Поттер далеко не так хорош, разумеется, не будь Драко здесь, им было бы ни с чем сравнить, а следовательно, они внимали бы каждому слову Гарри, безусловно, научившись многим необходимым навыкам, но была одна небольшая проблема. Времени осталось категорически мало. Я бы с радостью поучилась у Драко. Тихий, спокойный голос, сравнимый, разве что, с колыханием степных трав на ветру, послышался из глубины толпы. Никто даже не стал оборачиваться. Все и так знали, кто в Хогвартсе способен на всякого рода вздорную несуразицу. Мне кажется, Гарри, ты и сам не вполне готов столкнуться в поединке с сильным магом. У тебя ведь никогда не было учителя, все знания достались тебе на практике, а твои учителя, как правило, хотели тебя убить, но не убили же. Поттер резко обернулся, сжав руки в кулаки. На что ты намекаешь, Луна? Ему нельзя доверять, он не является членом ОТ и никогда им не станет. Его слова больно полоснули острым лезвием в грудь не только Малфоя, но и Гермиону. К сожалению, она понимала, что Гарри искренен в своих суждениях, и, несмотря на то, что он являлся одним из немногочисленных хранителей их с Драко тайны, слизеринец был ему до глубины души противен. Гарри по-прежнему ждал подвоха, предательства, пусть и не по своей воле, он не верил в непоколебимость силы духа такого, как Малфой. Волдеморт обладал уникальным даром убеждения как с применением магии, так и без нее, и тому было уже достаточно доказательств. А всем остальным здесь, выходит, доверять можно? Подал голос Забини, шагнув вперед и сложив руки на груди. Ты настолько уверен, что среди этих людей нет шпионов, Поттер? Вы двое здесь единственные со Слизерина, враждебно пробасил Уизли. О каком доверии может идти речь? Вы же первые переметнетесь на сторону пожирателей, когда ваш темный лорд предоставит вам выбор без выбора. Ты действительно так считаешь, Уизил, или это приступ шрамоголовой солидарности? Блис надменно изогнул бровь, медленно шагая по направлению к Драко. Следуя твоей логике, в школе Хогвартс прямо под носом у Дамблдора процветает факультет ошибка, приют для клинических мерзавцев. Думаешь, он просто не заметил? Все пожиратели во главе с Волдемортом, выходцы со Слизерина, это не может быть совпадением, нервно усмехнулся Рон, сложив руки с закатанными до локтя рукавами на груди, копируя позу Забини. Ваш Салазар был настолько чокнутой тварью, что создал ебаного Василиска, который убивал маглорожденных. И, между прочим, Волдеморт, его потомок, что очень многое объясняет. Такой же фанатик чистокровности. Рон, шикнула Гермиона, в состоянии глубокого ужаса понимая, что милая дружеская беседа зашла совсем не в то русло. Гарри испепелял друга гневно-паническим взглядом. Уловив реакции обоих друзей, Рон постепенно догадался, что сболтнул лишнего. Воспоминание из омута памяти было большим секретом. А вот с этого места поподробнее, недружелюбно прищурился Блейз. Ты где это вычитал? На полосе сплетен в пророке? Уизли побагровел, осознав, насколько же сильно он вляпался. Конфликтность ситуации зашкаливала. Подобное заявление было чрезмерно громким, учитывая теперешнее положение вещей в магическом мире. Фактически вышло, что Рональд ненароком, а может и вполне умышленно, осудил поголовно всех слизеринцев не просто за характерную ненадежность и высокомерность, но еще и за приобретенную, или же врожденную, склонность к предательству и насилию. «Пожалуйста, Рональд, просто отмахнись и смени тему. Ты же способен признавать свои ошибки, хоть и зачастую с неприличным опозданием. Ну же!» Гермиона закусила губу, нервно перебегая взглядом с Уизли на Забини, Малфоя и Гарри, и снова на Уизли. Кэти и Джинни, скорее всего, бессознательно вплотную прижались к ней в ожидании окончания словесной схватки, что неминуемо грозилось перейти в физическую. «Нигде не вычитал», — огрызнулся Рон. «О вашей вшивости все знают не понаслышке. Как и о том, что Слизерин и Волдеморт, оба змеиустые конченые мрази, очевидный вывод напрашивается сам. Пизда тебе, Уизли». Забини молниеносным движением выхватил палочку из кармана, выбросил руку вперед и крикнул. «Флиппинда дуа». Рон лишь успел схватиться за рукоятку своей, но воспользоваться ею так и не успел. Синие искры, вылетевшие из палочки Блейза, врезались Уизли в живот, распространившись по всему телу, и спустя долю секунды его подбросило в воздух. Тело быстро завращалось, словно затянутая в воронку небольшого торнадо. Взлетев почти до потолка, смазанное частично рыжее пятно пронеслось над головами ребят и врезалось в стену, безвольно рухнув на пол. Кати бросилась к парню, что надсадно стонал где-то внутри образовавшегося купола из набежавших и склонившихся над ним зевак. Джинни ринулась следом, Гермиона же схватилась за голову, предпринимая неудачные попытки найти решение, как остановить необратимый процесс, ведь Гарри так просто этого не оставит. К тому же, Симус, Дин, Невилл и Колин уже окружили своего пышущего злостью лидера с палочками наготове. «Какого черта вы, уроды, здесь устроили?» – заорал Поттер, в три коротких шага сократив расстояние между ним и слизеринцами. «Твоему конопатому долбоебу не помешало бы следить за языком, будучи все еще на взводе». Блейз тяжело дышал. Расширившиеся ноздри и гневно удивленный взгляд красноречивее любых слов описывали его шок от собственного поступка. «Скажи спасибо, что не атаковал его проклятием посерьезнее». Как ни странно, в комнате было всего два человека, которые оценивали происходящее со спокойным любопытством и загадочной полуулыбкой. Впрочем, реакция одного из них была более чем предсказуема. Даже если бы Забини вспорол Уизли живот и выпустил наружу его кишечник вслед за другими внутренними органами, Луна даже не поморщилась бы и не отвела взгляд. Почти со стопроцентной вероятностью можно было утверждать, что она ничего подобного в своей жизни не видела раньше, просто такой уж у нее характер. Лавгуд удивительный, но категорически непробиваемый человек. Другое дело, Малфой. Гермиона могла лишь догадываться, о чем он молчит, возвращаясь каждый раз в Хогвартс после очередной вылазки или домашних учений, и одна догадка была хуже другой. Именно поэтому его лицо идентично Луне выражало полнейшее спокойствие стороннего наблюдателя. У него явно был иммунитет к насилию. Нешуточная потасовка была для него не более чем мелким бытовым конфликтом. «Вы оба, на выход», — скомандовал Гарри, указав пальцем на дверь. «Еще раз увижу вас здесь, и что ты сделаешь?» Заискивающе поинтересовался Малфой, склонив голову. «Будешь размахивать палочкой еще сильнее, пока не выбьешь кому-нибудь глаз?» Он мельком взглянул на Гермиону. Воспоминание шестилетней давности о первом уроке по чарам совершенно неожиданно всплыло в его памяти. «Давай же, Поттер, покажи, как ты изгоняешь двух предателей-пожирателей, у него кровь», — крикнула Кати с другого конца комнаты. «Ему срочно нужно в больничное крыло». «Так что», — продолжил Драко, не обратив никакого внимания на взволнованный возглас, «на поле битвы тоже будешь ждать, когда враг просто трусливо сбежит или позволит это сделать тебе. У меня для тебя плохие новости. В жизни это не работает». Гарри метнул разъяренный взгляд на склонившиеся спины, за которыми наверняка открывалось не самое приятное зрелище, затем обернулся на окончательно растерянную Гермиону и отчего-то олютил еще больше, увидев отпечаток полнейшей неуверенности на лице всезнающей подруги. Это было на нее не похоже. Впервые Гермиона Грейнджер вместо коронного надрывного «перестаньте» с тихим ужасом молча наблюдала за происходящим. Как же Гарри в этот момент не хватало его прежней подруги, что без тени сомнения выхватила бы волшебную палочку, направив ее на общего слизеринского врага, испепелив его воинствующим взглядом истинной Гриффиндорки. Гарри снова медленно повернулся к Малфою. Тяжело пыхтя сквозь зубы, он самозабвенно замахнулся своим неувесистым кулаком, но Драко оказался проворнее. Он ловко пресек удар Гарри, схватив того за предплечье, и упер кончик палочки ему в горло. «Ты настолько отвратительно предсказуем, что просто тошнит», — прошипел Малфой ему в лицо. «Лезешь в драку, словно пьяный Макдл. У тебя есть палочка, мать твою, или ты пришел сюда обучать людей рукопашному бою, Депульса, Инкарцера?» Проклятья посыпались одно за другим. Гриффиндорцы не стерпели оскорблений в адрес своего молодого учителя, хотя было сложно определить, чем именно в данный момент руководствовался Дин, остервенело пытаясь обезоружить Забини, ведь по поводу Гарри его изначально одолевали сомнения еще на этапе обсуждения этого мероприятия, поэтому он был, скорее, солидарен с Малфоем относительно поттеровской некомпетентности. По всей видимости, Томасом овладела жажда мести за Рональда, но сейчас это не имело никакого значения. Важно было лишь то, что, за кого бы он сейчас ни сражался, Гарри это было на руку, Малфой по-прежнему крепко держал его за предплечье, но положение нападавшего усложнилось тем, что пришлось отбиваться от заклинания озверевших однокурсников. Блейз, как оказалось, частично освоил невербальные заклинания, правда, как и любой выброс скрытых способностей, Это произошло благодаря искусственно созданным экстремальным условиям и состоянию аффекта. Нападать невербально у него, конечно, не выходило, но вот отражать атаку получалось, когда не успевал произносить заклинание. Правда, в какой-то момент концентрация внимания все же подвела, Забини не среагировал вовремя, наступив Айлангбаттома, рухнув на пол без движения, но перед этим успел угодить в Дина конфундусом, действие которого продлилось недолго. Финниган все же умудрился применить к другу Финити без взрывного побочного эффекта. Воспользовавшись моментом, Гарри вырвался из мертвой хватки Малфоя и переметнулся к Дину, Невиллу, Симусу и Колину. Все четверо, угрожающе ссутулившись, замерли с палочками наперевес, направив их на общего врага. «Ну, и чего вы ждете?» — с азартной ухмылкой произнес Драко. «Все еще тешите себя надеждой, что человек, желающий вам смерти, раскается, перейдет на вашу сторону, накормит тыквенным пирогом?» «Последний раз повторяю», — процедил сквозь зубы Гарри. «Если не хочешь закончить, как Забини, выметайся отсюда. Я не уйду, пока мне не надерут задницу», — возразил Малфой, обиженно поджав губы. «Я думал, я достаточно нарвался, чтобы вы, терпилы безмозглые, меня проучили». Гриффиндорцы недоуменно переглянулись. Малфой, известный подстрекатель, но неужели он рассчитывал выстоять против четверых? Постепенно народ снова начал подтягиваться к центру зала, оставив раненого Уизли на попечение сестры и девушки. Драка была куда интереснее крови. «Так и знал, что вы, никчемные, трусливые ничтожества, которые боятся последствий», — брезгливо выплюнул Драка. «И это хваленый Гриффиндор, что, Финниган, зассал, что я расскажу отцу, как сын мерзкого Магла напал на чистокровного волшебника». На этот раз Малфой угадал формулу возгорания вида Хомо Гриффиндор и с чувством полного удовлетворения отметил налитые кровью глаза и одну пару запотевших очков, что вот-вот грозились треснуть под натиском праведного поттеровского гнева. Гермиона едва держалась на ногах. Мотивы Драко были неясны и выглядели, как суицидальный выпад. Бедная Гринджер, наверное, злится. И вот он, долгожданный момент. Словно по щелчку пальцев, четверо озлобленных борцов за свет открыли рты, набрали в легкие побольше воздуха, чтобы как можно громче выкрикнуть четыре проклятия одновременно. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Малфой совершил палочкой в воздухе широкий дугообразный взмах. Гриффиндорцы синхронно схватились рукой за горло, и в следующую секунду палочки каждого из них по очереди с тихим свистом выпорхнули из их рук и с искусным изяществом и невероятной скоростью были пойманы блестящим ловцом. «Правило третье», — с невероятным самодовольством провозгласил Малфой, обратившись к обомлевшему отряду, подняв четыре трофея высоко над головой. «Сумей распознать слабое место врага. Не умеешь нападать с закрытым ртом, простое безобидное силенце полностью тебя обезвредит и лишит магии». «Удобно, согласитесь». В выручай комнате и не было несогласных. С мастерством и умениями Драко было трудно спорить. Тишина молчаливого признания была словно музыка для его ушей, пока ее не нарушил всем уже знакомый голос, сотканный из космических вибраций. «Это просто фантастика. Научишь нас так же?» Чертовы факелы снова барахлили. В этом коридоре их магия срабатывала через раз, причем довольно внезапно. Идешь себе, идешь в кромешной тьме, и тут, как вспыхнет, хоть за сердце хватайся. Драко едва поспевал за истерично мельтешащим огоньком Люмоса, который то и дело пропадал за очередным поворотом. «Да куда ты так несешься?» – недовольно проворчал он, завернув в закоулок вслед за исчезнувшим огоньком, и едва не налетел на обладательницу палочки, из которой он исходил. «Что это был за спектакль?» – гневно прошипела Гермиона, округлив глаза. «А да, она определенно пришла в себя, отошла от шока и приняла совершенно точное решение, как относиться ко всему, что произошло сегодняшним вечером. Зачем ты вообще пришел? Ты в своем уме?» «Мне было скучно», недолго думая, пожал плечами Малфой. «Думал совместить приятное с полезным. Приятное с полезным. По-моему, все были очень довольны. Love good, так точно». Драко чувствовал, что ходит по тонкому льду, но ничего не мог с собой поделать. Гринджер слишком редко на него злилась, а это было зрелище весьма волнующее. Урона, скорее всего, сотрясение. Она буквально задыхалась от возмущения. «По-твоему, это смешно? Я тебя умоляю, там нечему сотрясаться», — отмахнулся Малфой. «Коробочка Уизли наполнена сеном. Хватит поясничать», — она ткнула его в грудь своим маленьким пальчиком, подойдя слишком близко. Гарри в ярости, ты сорвал его первый урок, и пусть его подготовка не так хороша, как твоя, ты не имел права вмешиваться. Ладно, ладно, слушай, Драко перебил Гермиону, схватив за руку, что неугомонно колотило его в грудь. Прости меня, я должен был предупредить. Нет, ты должен был спросить, уже менее агрессивно парировала она. Возможно, если бы вы с Гарри были способны общаться более цивилизованно, то он бы даже согласился. Серьезно, Грейнджер, согласился, это первое, а второе, кто он такой, чтобы я спрашивал его разрешения? Мальчик, который дохуя о себе возомнил, не считаешь ли ты, что его рановато причислили к лику святых? Я бы дождался, пока мист не помрет. Драко мог поклясться, что уголок губ Гермионы непроизвольно дернулся, однако она была слишком зла, чтобы позволить себе улыбнуться. Разумеется, она прекрасно понимала, что доля правды в словах Малфоя определенно есть. Действительно, Гарри – обычный мальчик, на плечи которого легла необъятных размеров ответственность. Он должен совершить невозможное, только он, и он понятия не имеет, как. «Я поговорю с ним», – вполголоса пробормотала она, опустив взгляд. «По крайней мере, постараюсь. Надеюсь, ты понимаешь, что своей выходкой ты все очень усложнил. А с чего ты взяла, что я захочу снова прийти на эту вечеринку ебаного стыда? Потому что знаю, что ты не от скуки туда заявился». Гермиона смотрела на него тем самым серьезным, сосредоточенным взглядом с легким оттенком усталости, взглядом, который Драко любил больше всего. Но он ненавидел, когда она его разоблачала, когда распознавала за толщей масок и фальшивой уверенностью истинные сентиментальные мотивы. Драко Малфой, пожиратель смерти, который из-за всепоглощающего чувства вины не смог держаться в стороне, изъявив желание помочь тем, кого должен будет погубить, если на то будет воля темного лорда. И правда была в том, что Драко к этому был не готов точно так же, как и отряд Дамблдора, противостоять таким, как он. Все свое свободное время от учебы, тренировок и по-прежнему безуспешного ремонта исчезательного шкафа он думал о том, что однажды кто-то из сегодняшних участников мероприятия умрет от авады, выпущенной из его палочки. «Я не знаю, сколько еще смогу быть полезен», – прошептал он. «Мне бы хотелось, чтобы вы умели хотя бы то, что умею я, чтобы шансы уравнялись, насколько это возможно. Это слишком рискованно, но я готов пойти на этот риск. Надеюсь, никого из них не поймают и не будут пытать. А если и вскроется правда, что ж, я хоть в чем-то успел оказаться полезным». «Не говори так», — строго попросила Гермиона, мягко коснувшись его щеки кончиками пальцев. «Никто не выдаст тебя. Думаю, многие поняли твой умысел, хоть ты и проявился весьма своенравно. И еще, мне не понравилось, как ты говорил об отце Симуса. Мне это тоже не понравилось, как и порядком взбесило то, что спизданул Уизил. Драко был прекрасен в своем недружелюбии, будто он родился с этой эмоцией, настолько естественно она на нем смотрелась. Тем красивее было его лицо, когда черты внезапно смягчались. Он получил по заслугам, считаю, что Блейз мог бы отреагировать и пожестче. Согласна, Рон был неправ, назвав весь ваш факультет потенциальными убийцами, кивнула Грейнджер. Но я полагала, что остроумные, находчивые слизеринцы сумеют подобрать какое-то искрометное оскорбление в ответ, а не набрасываться с травмоопасными заклинаниями. Туши, Малфой криво ухмыльнулся и притянул Гермиону к себе, заключив в объятия. «В следующий раз затяну поводок вокруг шеи Забини потуже». С губ Гермионы сорвался смешок. Ее напряженное тело постепенно расслаблялось, и, окончательно сдавшись неумолимой нежности, она прильнула к груди Драко, глубоко вдыхая любимый запах. Кажется, лимонная цедра постепенно превращалась в лемонграсс с можжевеловыми нотками. С недавних пор Гермиона заметила, что запах Малфоя становился другим, как и он сам. «Ты запомнил мое замечание, адресованное Рональду на первом уроке у Флитвика», — сквозь улыбку проговорила Грейнджер, прислушиваясь к мерному стуку сердца Малфоя. «Я все запоминал. Ты просто пиздец как бесила меня, а я так гордилась собой», — она усмехнулась, сильнее обвивая руками талию Драко. «Мне казалось, что ничего более меткого и изобретательного касаемо палочек просто невозможно было придумать. Я вообще-то не была сильна в юморе до встречи с мальчиками, поэтому каждая шутка была просто на вес золота. Так считала только ты. Остальным просто хотелось тебя придушить. Кстати, никто из гриффиндорских девчонок не пытался тебя убить во сне мягкой пуховой подушкой. Однажды я на полном серьезе сказала Рону и Гарри, что хуже, чем смерть, может быть только исключение из школы. Вот тебе и самая умная ведьма своего поколения. Драко рассмеялся впервые за несколько недель. Несмотря на то, что в последнее время положительных эмоций было достаточно, смеялся он по-прежнему редко. Он отстранился и, поцеловав Гермиону в макушку, взял за руку. «Пойдем, самая умная ведьма, я провожу тебя до башни. К сожалению, выручай, комната сегодня ночью уже забронирована». Бессонница в слизеринской спальне в лунную ночь всегда означала одно – созерцание глубин Черного озера. Лежа на боку, Драко бесцельно провожал взглядом проплывающие стайки рыб, серебристая чешуя которых тускло отражала свет луны. Его мысли не давали сну пробраться в сознание, сдавив виски в плотном кольце, словно сплавленные между собой куски 10-килограммовой гири. Временами в груди становилось до невозможного тесно, панические волны то и дело захлестывали Малфоя с головой, а противный голосок в голове подобно шарманке повторял из раза в раз: «Какого хера я это сделал?» И хоть здравый смысл твердил, что бояться нечего, инстинкт самосохранения утверждал обратное. Да, поступок был определенно глупым и опрометчивым, но необходимым. Было несколько весомых фактов, которые на это указывали. Во-первых, Снейп не станет ни сейчас, ни потом демонстрировать своим студентам принципы грубой борьбы. Как он уже сказал, его основной задачей является подготовка к экзаменам, а большинство старшекурсников так и не освоили невербальные заклинания. Во-вторых, Аврорат самонадеянно возомнил, что в помощи подростков не нуждается. У светлой стороны были явные проблемы с математическими расчетами и смехотворной самоуверенностью, что говорить, большинство авроров – выходцы из Гриффиндора. Ну, и третья причина, разумеется, была слишком личной. О ней Драко думал больше всего, так как не мог быть уверен до конца. Стал бы он помогать отряду Дамблдора, не будь в нем Гермионы, отчего-то нутро подсказывало, что ему было бы абсолютно все равно. Его размышления прервал скрип двери. По деревянным половицам раздались тяжелые шаги, а затем звук ржавых кроватных пружин, резко прогнувшихся под тяжестью тела, с размаху шлепнувшегося на матрас. «Чего расшумелся, слоновья задница?» — буркнул Драко через плечо. «И какого хера ты здесь вообще? Я же уступил тебе выручайку». «Заткнись», — буркнул Забини. «Опа», — протянул Малфой, приподнявшись с кровати. «Неужели продинамило?» Блис неторопливо поднялся с кровати и, тяжело вздохнув, удалился из спальни. Это было очень странно. Расценив его жест как приглашение, Драко отправился следом, нырнув босыми ногами в незашнурованные ботинки. Забини расположился на диване в положении лежа на спине, глядя в потолок. По его лицу решительно ничего не было ясно, ибо эмоции его были нераспознаваемы. Что-то между растерянностью, замешательством и печальной задумчивостью. «Говори уже, ты выглядишь так, будто ограбил Гринготтс, но понял, что деньги тебе были не нужны, а вернуть их обратно в банк будет как-то неловко». Близа эта шутка отнюдь не порадовала. Вероятнее всего, он даже не слушал. Малфой опустился на соседнее кресло, выжидающе разглядывая неподвижную фигуру друга. «Не продинамило», — медленно произнес он по слогам, все еще высверливая глазами дыру в потолке. «Ты меня пугаешь, дружище», — Малфой хмыкнул, предвещая упоительно веселый рассказ. «Неужели она так плоха?» Блис снова вздохнул и судорожно выдохнул. «Нет, секс был удивительным». Драко усмехнулся, живо визуализируя себе сразу несколько вариантов удивительного совокупления. «Она тебя хоть расколдовала после ступифая? Или прямо так, не заморачиваясь?» «Блядь, ну какой же ты мудила!» — все с таким же неподвижным бессилием выдавил Блис, все еще ни разу не моргнув и не отведя взгляд от черной трещины в лепнине. «Ты же видел, что луна сразу нейтрализовала заклятие, или у тебя провалы в памяти? Так в чем тогда дело?» «Забини, ты достал со своими страданиями, говори, что стряслось?» «Она засунула сифон от мозгошмыгов тебе в задницу?» «По ее мнению, они добрались уже и туда?» «Мерлин, да что же это?» — воскликнул Блейз. «Дай мне прийти в чувство, у меня ебаный шок». Недоумение Малфоя достигло своей крайней точки. Как может долгожданный секс привести к шоку? Интрига интимных похождений Забини отодвинула все глубинные экзистенциальные переживания на второй план. В общем, она оказалась слишком хороша для девственницы. Блис откашлялся и впервые за все время моргнул. «Я пытался быть осторожным, как мы и говорили. Старался действовать медленно и прислушиваться к ее телу, а потом... Черт, она оттолкнула меня на спину и оседлала так внезапно и быстро, что я просто охуел. чокнутая нимфоманка!» — восторженно воскликнул Малфой, хлопнув в ладоши. «Вот это новость для первой полосы придиры! Хоть я тогда и пошутил в библиотеке, но оказался прав!» Забини адресовал другу хмурый предостерегающий взгляд. «Как же хотелось посмаковать всю неловкость сложившейся ситуации, но, к сожалению, для этого она должна была произойти с кем-то другим. Близ дальнейших издевок не оценит. Ладно, ну, вы поговорили?» «Да уж, поговорили», — уныло произнес Забини, снова уставившись в потолок. «У меня такое ощущение, что у нас с ней ничего не выйдет. Почему ты так считаешь? Она спит с половиной школы, она, блядь, какая-то фетишистка, я даже не знаю, как это назвать». Близ скривился от ужаса. «В моем восприятии Луна всегда была непорочным ангелом, а тут я узнаю, что мой образ этой девушки надуманный и лживый». «Понимаю», — Малфой кивнул, все еще стараясь подавить нервное веселье, «но и образ распутной шлюхи с ней тоже явно не стыкуется. Я не знаю ни одного парня, который с ней спал». «Она спала не только с парнями», — глухо отозвался Забини. «Как она сказала, для нее секс – не удовлетворение физических потребностей, а очередной способ познать этот, сука, прекрасный мир. Была бы на ее месте другая девушка, я бы расценил это как дешевый пиздеж и способ замаскировать неукротимое сексуальное бешенство высокодуховной чепухой. Знаешь, я ее в чем-то понимаю», – задумчиво протянул Драко. «Правда, для этого мне достаточно одного человека, но, прости, конечно, игнорировать физические потребности просто бессмысленно. Я бы на твоем месте на эту сказочку не повелся». «Она сказала, что не знает, буду ли я ее единственным партнером», — с горькой раздраженностью заключил Блейз. «Ее восприятие жизни и отношений не совпадает с моим. Это тупик». «Остынь, Блейзи», — успокаивал Драко довольно паршиво, но единственное, чем он сейчас мог помочь, это не допустить принятия поспешных решений. «Здорово, что ты уверен в своих желаниях и чувствах, но дай себе время над всем поразмыслить. Наверное, это признание прозвучит довольно дико, но мне нравится Лавгуд». Забини грустно усмехнулся и покачал головой. «Это лишь потому, что ей понравился твой, так называемый, урок. Тебе польстил ее комплимент. Пожалуй, это было достаточно безумно, потому она и оценила», — ухмыльнулся Малфой, поднимаясь с кресла. «Тебя оставить, или почитать сказку про зайчиху-шутиху, чтобы ты отвлекся?» Близ лишь закатил глаза и отвернулся лицом к спинке дивана. Он обладал уникальной способностью отключаться за несколько секунд, хоть и спал довольно чутко. А вот Драко уже точно не заснет в ближайшие часы, хоть и усталость отдавала слабой ломотой в мышцах и суставах. Покинув пределы слизеринской гостиной и оказавшись в сырой прохладе коридора подземелья, Малфой решил отправиться прямиком туда, где все спрятано. Преодолев лестницу, ведущую на третий этаж, он уловил какое-то движение совсем рядом, но слабое освещение позволило разглядеть лишь черный силуэт. Драко выхватил палочку, но в этот самый момент один из факелов вспыхнул, являя на свет глупое сощурившееся лицо в самых бесящих на свете круглых очках. «Малфой, ты чего не спишь?» — с претензией в голосе поинтересовался Поттер. «Спал, пока ты не разбудил», — огрызнулся Драко. «А ты какого хера шатаешься?» — объяснялся с мадам Помфри в больничном крыле, враждебно сверкнув очками, процедил сквозь зубы избранный. «Рон в порядке, если тебе интересно». «Неинтересно», — равнодушно бросил Малфой и продолжил свой путь. «Только еще Поттера не хватало сейчас встретить. Просто восхитительный день, который все никак не закончится». «Малфой», — вдруг послышался негромкий возглас за спиной. Драко обернулся, вопросительно выгнув бровь. У него было ощущение, что Поттера подменили. Его привычная самоуверенная напыщенность, которую он излучал всего несколько секунд назад, куда-то испарилась. Он неуверенно зашагал по направлению к слизеринцу, а на лице отражались одновременно две взаимоисключающие эмоции – растерянность и решительность. Типичный Гриффиндор, когда пришла пора признать свою бестолковость. «Я тут подумал. В общем, есть разговор». Глава 31. Примечание к части. «Привет, мои дорогие. Алое сердце. Спасибо каждому из вас, кто с нетерпением ждал продолжения. Сложенные руки, очень светлый тон кожи, алое сердце. Дарю вам новую главу и через недельку, 9 ноября, порадую вас еще одной, улыбающееся лицо с сердечками. Приятного чтения, алое сердце». Острые иглы и разнокалиберные лезвия пронзали каждую клеточку безбожно изувеченного тела. Когда повреждаются мягкие ткани, боль перестает ощущаться так сильно, если предмет, которым нанесли ранение, не вынимать из раны и не проворачивать внутри. Но боль от Круциатуса не была милосердной. Иглы и лезвия безостановочно вращались вокруг своей оси, самоизвлекались и протыкали кожу заново, не оставляя на теле живого места. Но, разумеется, это не было правдой. Это была проделка разума под влиянием непростительного заклятия. Драко не слышал собственного крика, но чувствовал, как горло беспощадно саднит. Извиваться и корчиться на мокром каменном полу подземелья ему не впервой, но единственное, к чему он никогда не бывал готов, это сила гнева темного лорда. И сегодня он был особенно олютевшим. «Чем ты занимаешься в Хогвартсе, Малфой?» Его спокойный, размеренный голос слишком резко диссонировал с мощностью испускаемого из его палочки заклятия. «Покажи мне, Лигелиминс». «А да, проклятый уебок просто обожал это делать, безотказная и беспроигрышная схема. Довести жертву до беспамятства, ослабить ее силу воли, а затем внедриться в голову. Грубо, бесцеремонно, с безудержным желанием разоблачить предателя. Но ему было невдомек, насколько у Драко развился талант не просто отгораживаться от ментального вторжения, а подменять собственные воспоминания качественными иллюзиями. «Покажи мне, что ты скрываешь, вы же видели, мой лорд», сквозь стиснутые зубы прохрипел Малфой, чувствуя, как из-за прокушенных щек и языка рот наполнился кровью. «Меня не выходит, шашкаф не поддается, ложь, он очень много работал, потерял в весе, был бледен, как полотно, из-за вечной бессонницы. У него не было графика. Попытки удержаться между светом и тьмой забирали все его свободное время и силы. Чем больше Малфой видел того, что ему было не положено знать, тем больше времени уходило на компенсацию, скрытие жизненно важной информации. Перед глазами вновь замелькали образы из жизни, которую он не проживал. Алкогольные вечеринки в слизеринских подземельях, тренировки по квиддичу, занятия, страстные объятия и поцелуи, умышленно скрытые тьмой, и, конечно же, проклятый исчезательный шкаф. Это воспоминание было целиком и полностью подлинным. Руку Малфоя бьет крупной дрожью. Он с опаской отнимает ее от поверхности резного дерева, словно боясь спугнуть магию артефакта. Дверца со скрипом отпирается. Он кладет в зияющую пустоту треугольного гроба крупное зеленое яблоко, взятое с обеденного стола в большом зале. Шкаф закрывается. Драко зачем-то продолжает держать руку на дверце, так спокойнее, будто он все еще может контролировать процесс выздоровления. Щелчок, тихий, но отчетливый. Спустя секунду полной неподвижности Малфой хватается за ручку шкафа и с облегчением обнаруживает его абсолютно пустым. Закрывает дверцу, ждет следующего щелчка с болезненным предвкушением. Сейчас настанет момент истины, от которой одновременно и тошно, и прекрасно вне зависимости от ее сути. По крайней мере, сейчас ему так кажется. Оба исхода, своеобразный приговор. Вновь раздается тихий щелчок. Дверца протяжно скрипнула, Драко не торопится смотреть внутрь. Яблоко прибыло на то же место, с которого отправилось в Лондон. На первый взгляд, выглядит безупречно. При детальном рассмотрении Малфой обнаруживает, что это не так. Его словно кто-то надкусил, только на кожуре нет ни единого следа от зубов. Яблоко расщепило. «Какой же ты жалкий идиот», – прошипел Вальдемарт. «Тебе известно, что станет со всеми, кто был тебе дорог, когда мы камень на камне не оставим от замка, в котором ты так любишь прятаться. Тебе не скрыться, Малфой, ни тебе, ни твоей матери». Он обошел сотрясающееся в судорогах тело, чтобы видеть лицо мученика, в глазах которого мерцал слабый огонек жизни. «Ты знаешь срок. Если до конца учебного семестра задание не будет выполнено, Хогвартс падет, и все дети его погибнут, это будет кровавая бойня, и ты умрешь, Драко. Я убью тебя, щенок, потому что ты отказываешься исполнять волю темного лорда. Что-то дед сегодня не в настроении». Малфой усмехнулся своей неозвученной мысли. Наверное, Вальдемарт расценил эту эмоцию как безумие, неконтролируемую истерию на фоне страха и невыносимой боли, признак полнейшей обреченности. Но Драко уже давно был мертв внутри. Он не испытывал тех чувств, к которым взывал его господин. Его сердце окаменело, а страх стал неведом в тот самый день, когда от его руки погибла маленькая невинная девочка, и становилось все жестче и холоднее с каждым новым убийством. Его разум играл с ним. Забавная штука, ведь Малфой почти не помнил, как убивал отца. Его воспоминания о том дне с каждым месяцем становились все туманнее, временами он терял уверенность, что все это свершилось взаправду. Он помнил свои эмоции после, помнил, как бежал из запретного леса, Наверное, все дело было в том, что Драко не мог видеть лица под маской перед тем, как с его губ сорвалась Авада. Где-то в глубинах сознания он понимал, что делает, но внешне все было иначе. Он лишил жизни безликого пожирателя, а труп отца со стекленевшим взглядом был фальшивкой. Дочь Берка же была чрезмерно реальной, слишком живой. Она находилась непозволительно близко к пожирательской нечисти, ровно настолько, чтобы Драко успела изучить ее вплоть до самых незначительных деталей. Маленький вздернутый носик, россыпь веснушек, карие глаза. Он помнил ее заплаканное лицо и крики. Помнил тот миг, когда он произнес заклинание и когда ее маленькое тельце безвольно опало на землю. Он помнил все. Она погибла, а он еще долго метался в агонии. Малфой глядел в темноту, совсем не замечая, что остался один в подземелье. Темный лорд, как и всегда, бросил его лежать на мокром скользком полу. Чаще всего ему удавалось подняться на ноги и самостоятельно добраться до спальни, но не сегодня. Похоже, ему понадобится помощь. Дейзи, едва слышно прохрипел он в пустоту, но этого было достаточно, чтобы затронуть тончайшие вибрации эльфийской магии. Хозяин Драко, пролепетала Дейзи, протягивая к нему свои тонкие ручки. Ее огромные круглые глаза моментально наполнились слезами от увиденной ею душераздирающей картины. Как и все эльфы, она была сверхэмоциональна. Комната. Нарциссы, из последних сил выдавил Малфой, морально подготавливая остатки своего самообладания, чтобы не отключиться из-за предстоящей реакции матери. Салазар, хоть бы она не впала в истерику. Драко необходима ее холодная голова, ибо только она сможет сейчас ему помочь. Дейзи схватила его бледную дрожащую руку, и спустя всего мгновение перед глазами Малфоя заплесневелые стены подземелья сменились небесно-голубым уютом материнской спальни. Эльфийка парировала его прямо на кроватью из ножья, на случай если хозяйка в этот момент отдыхала. Нарцисса неподвижно стояла в центре комнаты, сцепив руки в замок. По колышущимся полам платья было ясно, что она не находила себе места все это время, мечась по комнате и гадая, выдержит ли ее сын очередную пытку. Драко. Она бросилась к нему, падая на колени, крепко сжав его руку. «Мой мальчик, Мерлин, когда же он оставит тебя в покое?» Она плакала, крепко зажмурив глаза, прижавшись губами к грязным костяшкам его холодной бледной руки. «Мам», из последних сил прошептал Драко. «Зелье». Нарцисса неистово закивала и поспешила к своей прикроватной тумбочке. Сняв с нее все защитные чары, она достала из кармана платья миниатюрный резной ключик и отперла им единственный ящик. Малфой не знал, сколько все это заняло времени, возможно, несколько секунд, а может, больше минуты, но лишь когда узенькое горлышко стеклянного пузырька коснулось его губ, он догадался, что, по всей видимости, почти потерял сознание, веки бесконтрольно опустились, погрузив тело и разум в обволакивающую тьму, лишенную боли. «Выпей, сынок, пожалуйста», — бормотала нарцисса, крепко ухватив Драко за подбородок и приподняв его голову. Вот так, приятная жидкость на вкус напоминала мятный сироп. Северус постарался. Он действительно был мастером своего дела. Обычно все зелья, предназначенные для того, чтобы волшебнику стало легче, неизбежно причиняют еще больше мучений, прежде чем избавляют от болезненных симптомов. Как только зелье коснулось языка, Драко почувствовал, что боль отступает. С ней обготовил снадобья по просьбе нарциссы, регулярно пополняя ее тайные запасы. Об этом знали лишь они двое и Драко с Дейзи. Мать позаботилась о том, чтобы в ее комнате всегда имелось достаточное количество обезболивающих и восстанавливающих зелий лучшего качества именно для Драко, ибо, узная о них остальные пожиратели, большинство из которых также подвергаются регулярным пыткам, запасы исцеляющих эликсиров исчерпывались бы моментально. «Я боялась, что так будет», — причитала нарцисса, опустившись на кровать рядом с сыном, рассеянно перебирая его влажные волосы. Темный лорд в последнее время чрезмерно вспыльчив. Он часто отлучается из поместья на несколько дней, а по возвращении рвет и мечет, как венгерская хвосторога. «Куда?» — слабо прошептал Малфой, его голос был безнадежно сорван. «Никто не знает. Я бы могла предположить, что он снова ищет союзников, но сейчас он всегда уходит один и неизменно возвращается раздраженным, жестоко наказывая любого, кто осмелится к нему подойти и, не дай Мерлин, проявить хотя бы малейшее любопытство». Драко хоть и был слишком слаб, но не мог не анализировать услышанное. Волдемарт никогда не вел себя подозрительно, четко следуя собственным правилам во имя исполнения каждого пункта своей идеологии. Он всегда был на виду, ни разу не покидал пределы Мэннера в одиночку. Нужно отдать ему должное. То, что он требовал от своих верных псов, он исправно выполнял сам, оставался предельно прозрачным в своих намерениях, ничего не скрывая. Когда это начало происходить, нарцисса тяжело вздохнула и улеглась рядом, мягко сжимая плечо ослабевшего сына. Несколько дней назад ее тон был пронизан ненавистью. Он не уходит надолго, но ежедневно отсутствует в течение нескольких часов. Мне кажется, он что-то ищет, — Драко уловил ее мысль, что с самого начала показалось ему очевидной, но его поиски ни к чему не приводят. Или кого-то, — предположила нарцисса, — что, на мой взгляд, маловероятно, иначе он бы не шел в одиночку, без пожирателей. Они погрузились в молчание. Малфой чувствовал, как тело постепенно расслабляется, даруя его измученному организму долгожданный отдых. Он прислушивался к коротким вдохам матери, лежащей позади него. Казалось, она всякий раз задерживала воздух в груди, боясь выдохнуть. Неозвученный вопрос вертелся на ее языке, но Драко не знал, какой ответ она хочет услышать. «Чем ты так сильно разгневал его?» — наконец произнесла нарцисса. «Оттягиваю вторжение в Хогвартс, очевидно. Чем же еще, Драко?» «Мам», — он перебил ее, не желая выслушивать одно и то же из раза в раз. «Я сделаю все, что он хочет, ясно. Пожалуйста, не нужно. Мне и так тошно». Он крепко зажмурил нещадно пекущие глаза, поежившись от озноба. Восстанавливающее зелье провоцировало небольшое повышение температуры тела. Нарцисса аккуратно приподнялась с кровати, накрыла Драко теплым пледом и наложила на него согревающие чары. «Перед тем, как ты заснешь», — в нерешительности начала она, — «я бы хотела кое-что узнать. Ты медлишь из-за того, что не хочешь разлучаться со своей подругой». «Подругой?» — Малфой невесело ухмыльнулся, не размыкая глаз. Он ждал нечто подобное. Мать никогда не отличалась чувством такта, непременно должна была знать обо всем, что не давало ей покоя. «Нет, мам, дело не в этом. Ей вовсе не обязательно знать все причины. Вовсе не обязательно знать, что уже почти целый месяц Драко помогает молодым участникам Ордена Феникса в обучении навыкам профессиональной борьбы, чтобы однажды они сумели противостоять таким, как он. Надеюсь, так и есть», — со строгой грустью проговорила нарцисса. «В противном случае это было бы крайне глупо с твоей стороны. Мне бесконечно жаль, что ты оказался втянут в эту западню, Драко, но я бы хотела, чтобы ты не забывал о том, что идет война, и, к несчастью, на тебя возложена огромная ответственность. От твоих действий зависит наша с тобой жизнь, то, что осталось от нашей семьи. Умоляю тебя, будь благоразумен, не зли темного лорда, он должен тебе доверять». Не дожидаясь ответа, она покинула комнату, тихо шелестя полами платья. Несмотря на то, что они слишком мало общались и очень многое должны были обсудить, нарцисса сделала над собой усилие, взяв под контроль собственные эмоции и неуемную материнскую любовь, и оставила Драко одного. Ему необходимо было отдохнуть. В воздухе стоял густой запах пота и крови. Напряженную тишину нарушало лишь тяжелое дыхание трех десятков легких. После первого занятия, когда Уизли был помещен в больничное крыло с ранением и сотрясением мозга, деканы факультетов объявили экстренные сборы в большом зале, несмотря на поздний час, с просьбой немедленно явиться каждому причастному к тайному мероприятию студенту. Разумеется, пришли не все, и это было вполне ожидаемо, каким бы ни было искренним намерение всех, кто по той или иной причине откликнулся на загадочное объявление, составленное Гарри и заполонившее стены всей школы, страх перед ведущими профессорами, а также яркие впечатления от увиденного в выручай комнате многих вынудили отступить от безрассудной затеи. Гарри и Гермиона предполагали нечто подобное. Многие дети Хогвартса не ожидали увидеть ожесточенного насилия, ведь они привыкли к безопасности. Ничего более агрессивного, чем уроки за те профессора Снипа, им в своей жизни не приходилось лицезреть, а уж о том, чтобы хотя бы допустить мысль о своем собственном участии в кровавой бойне, речи и вовсе не шло. Деканы факультетов внимательно выслушали объяснения Гарри и Гермионы. После диктаторского режима розовой соплохвостки Амбридж никому из них не хотелось ограничивать свободу и желания студентов. Каждый из преподавателей понимал, что дети не готовы к войне, и их рвение обучиться боевому искусству заслуживало безоговорочной похвалы. Беда была лишь в том, что, как деканы факультетов, Они не имели права поощрять насилие и позволять студентам друг друга калечить. Вполне закономерно от профессора МакГонагалл прозвучал вопрос о виновнике тяжелого состояния бедного Гриффиндорца, которого пришлось подвергнуть госпитализации. Гермиона нисколько не сомневалась, что ответ не заставит себя долго ждать, однако никто так и не подал голоса. Возможно, дело было в том, что Забини, по понятным причинам, проигнорировал внеплановое собрание, и обвинять отсутствующего слизеринца в том, что он заявился на занятия Гарри Поттера, никто не осмелился, в это было слишком сложно поверить. Тем не менее, воспрещать студентам совершенствовать свое боевое мастерство профессора не стали, но убедительно попросили воздержаться от нанесения серьезных увечий. Гермиона видела в глазах МакГонагалл неистовое желание помочь, направить, подсказать, но понимала. Профессору преклонного возраста не подобает прививать студентам жестокость, в особенности по отношению друг к другу. Минерва вряд ли когда-то произнесет это вслух, но было видно, что она одобряет порыв Гарри помочь своим сверстникам окунуться во взрослую жизнь, которая вскоре настанет слишком резко и несвоевременно. Ведь в любой момент каждый из них может оказаться совсем один лицом к лицу с опасностью. С тех пор занятия отстали проходить на регулярной основе, с каждым разом их посещаемость сокращалась. Вполне возможно, не будь там Малфоя, изначальный состав не поредел бы почти наполовину. Гермиона до сих пор в полной мере не верила в то, что Гарри пошел на такое безумие, попросить Драко Малфоя о помощи. Он все еще ему не доверял, они по-прежнему обзывали друг друга последними словами и всячески пытались друг друга дискредитировать, но, несмотря на вечные склоки, тренировки проходили более чем плодотворно. В конце каждого занятия многострадальная выручая комната напоминала помещение, уничтоженное стихийным бедствием, причем, включающим в себя все природные катаклизмы одновременно. В Макгловском мире подобный урон не подлежал бы восстановлению, пришлось бы снести здание и отстроить новое с нуля. Успех тренировки измерялся количеством телесных увечий. Если при небольшом потопе с пожаром и обвалами молодые воины отделывались неглубоким ранением и ушибами, значит, прогресс налицо. Их магия крепчала, а реакция становилась быстрее. Малфой требовал от них жестокости и не отставал, пока не видел ее во взгляде всех без исключения. Он всматривался в каждое лицо до тех пор, пока в глазах не вспыхивало намерение прикончить гипотетического врага. Драко почти безостановочно говорил, оказывал хладнокровное психологическое давление на всех, с кем работал, вынуждал представлять пытки и смерть их близких, обнаженные ухмыляющиеся лица, не скрытые под металлическими масками, нередко доводил до слез даже парней, и ему не составляло это ни малейшего труда, ведь он сам умел быть жестоким. Гермионе было тяжело на это смотреть, более неоднозначных чувств она еще ни разу не испытывала. С ней наедине Драко был совсем другим. Увидев его во время занятий она осознала, как много Малфой от нее прячет, как искусно скрывает свою темную сущность. Был ли он всегда таким? Вероятно, нет. Это объясняло, почему с каждым разом им было все сложнее находиться вместе. Они много молчали, разговоры совсем не клеились. Драко по-прежнему был нежен с ней и старался хотя бы иногда улыбаться, словно в попытке сказать: «Все хорошо, все так же, как и раньше, просто я немного устал». Но Гермиона понимала, что как раньше уже не будет, скорее всего, никогда. Она оглянулась на свой отряд. Они с Роном, Джинни, Луной, Лавандой, Дином, Симусом, Джастином и Найджелом образовали плотный круг. Все остальные участники находились напротив, обступив со всех сторон. Неравенство сил было принципиально важным условием. Каждого студента без исключения украшали свежие и подлеченные зельями затянувшиеся раны. Их тела были сплошь усеяны гематомами. Тренировки являлись единственным мероприятием в Хогвартсе, где можно было себе позволить не применять маскирующих чар. Синяками и ссадинами здесь никого не напугаешь. Гарри стоял поодаль возле стены, сложив руки на груди, и наблюдал. Он стал слишком тихим и задумчивым с тех пор, как осознал, насколько еще не готов к поединку с таким могущественным волшебником, как Том Реддл. Да, он был избранным, но этого слишком мало для победы. Ему не хватало навыков выживания и борьбы, не хватало знаний. И помимо этого всего ему предстояло разгадать загадку силы Волдеморта, к которой Дамблдор его подталкивал уже очень давно. От одной только мысли о безрезультатных попытках вывести Слизнарта на разговор ему становилось противно. Старик не собирался выдавать свою тайну, и Гарри решил действовать в обход, чтобы не терять времени, которая и так на исходе. Зная, что матчей по квиддичу у Гриффиндора в этом году больше не предвидится, он уговорил МакГонагалл освободить его от должности капитана команды, передав полномочия Джинни, и теперь его досуг занимали не полеты на метле, а ежедневные отработки боевых заклинаний и долгие часы, посвященные чтению сложной литературы, к которой он совсем не привык. Таким образом, они с Гермионой стали проводить больше времени вместе, засиживаясь в библиотеке допоздна. Давление Малфоя было вечным стрессом для психики, но в одном он был прав. Не стоит уповать на долголетие своих друзей и всех, кто оказывает тебе поддержку. Их в любой момент может не стать, и ты окажешься совсем один. «Начали!» — крикнул Гарри, и со всех сторон полетели разноцветные вспышки. Сегодня он тренировал отряд один, Драко так и не явился спустя почти полтора часа. Кто-то выкрикивал заклинания, но в основном почти все освоили невербальную магию в той или иной степени. «Джастин, оглушающие, но ведь она уже обезоружена!» «Я сказал, оглушающие!» — заорал Гарри, оттолкнувшись от стены и направившись к образовавшейся потасовке. «Пусть уворачивается, она все еще может призвать палочку!» Гермиона виртуозно отражала летящие со всех сторон проклятия, успев параллельно завладеть двумя палочками противников. Парвати была растеряна и дезориентирована, и как только она метнулась за палочкой, напрочь позабыв про акция, Гринджер запустила в нее ступифаим. «Прости!» — крикнула она обездвиженной однокурснице, мельком бросив взгляд на ее безвольное тело. «Молодец, Гермиона!» — похвалил Гарри. «Джастин, это была твоя задача, Гермиона снова спасла твою задницу, соберись!» «Найджел, осторожно, справа!» Но было поздно. Колин Криви, добрая душа, атаковал одного из самых младших борцов безобидным, но весьма скверным заклинанием «Мимбл-вимбл» и тем самым вывел Уалперта из строя. Найджел безуспешно пытался дать отпор, но собственный язык ни в какую его не слушался, выдавая вместо проклятий какую-то невнятицу. Спустя секунду нелепого позора Колин обездвижил его инкарцера. Наиболее жестоко и беспорядочно бились Кармак, Ханна и Блейз. Они не церемонились с товарищами и применяли к ним самые болезненные и неприятные заклинания, что обычно всегда поощрялось Малфоем. Не то чтобы Маклагген стремился угодить слизеринцу, напротив, он всячески надрывался, дабы продемонстрировать свое превосходство над сынком пожирателя. По правде говоря, с его сверхбыстрой реакцией вратаря и импульсивным характером он был поистине опасным противником. Луна сражалась деликатно и эффективно. Почти все заклинания ей удавалось обратить против нападающего, а однажды она умудрилась атаковать противника патронусом. Как она сказала, это был эксперимент, но эффект неожиданности сработал на ура, ибо когда гигантский заяц прыгает прямо тебе в лицо, последнее, о чем ты думаешь, это как покрепче ухватиться за палочку. Малфой сдержанно похвалил Лавгуд за смекалку, но впредь запретил ей заниматься этой ерундой.